Глава 18. То, что мой план сработал не так, как я предполагал, стало понятно в воскресенье вечером, после очередной встречи с лидером отряда наемников. Оказалось, что первый заместитель начальника центра, желая прикрыть пьянку на рабочем месте, а также обеспечить более доверительные отношения с членами инспекции, устроил ночью настоящую боевую операцию. Поднял по тревоге все подчиненные подразделения и обеспечил прочесывание местности. Мои следы на крышах из-за отсутствия снегопада обнаружили достаточно быстро, и скоро поиски продолжились уже за пределами центра. Подозреваю, что если бы мой маршрут не нашли, то кто-то обязательно проложил бы поддельный. Пока личный состав носился по территории центра, генерал обсудил проблему с инспекторами и сумел склонить их на свою сторону. Так, из должностных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, они превратились в бдительных членов корпуса, обнаруживших недоброжелателя, пожелавшего устроить диверсию в российском филиале. Рапорт с ходатайством о поощрении инспекторов, а также неофициальные договоренности, расположили проверяющих к руководству центра и позволили с наименьшими потерями закрыть проблемные вопросы в результатах предыдущего расследования. От досады мне хотелось разругаться бранными словами. Получалось, что я не только не решил вопрос с задержкой инспекторов, но и помог центру подготовки избавиться от проверки без особых для себя последствий. С другой стороны, в руководстве международного штаба ведь тоже не дураки сидят. Их наверняка насторожит изменение риторики своих инспекторов, молниеносное решение всех проблемных вопросов и шитые белыми нитками результаты расследований. Да и ситуация, при которой документы бухгалтерии внезапно сгорают, а злоумышленник сталкивается с проверяющими, засевшими в кабинете генерала, вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Все это выглядит словно плохо срежиссированная театральная постановка. Так что в скором времени, надеюсь, в центр прибудет новая проверка. Ну а если нет, то нам придется весьма жарко. Аристократы нас просто раздавят. Пока нас спасало лишь перемирие и конфликты между различными группировками бояр. Последние, судя по новостям от Левенши, быстро пошли на спад. В бой рвутся даже недавние нейтралы. Одни считают избиение безродных отличным поводом, чтобы сплотиться и забыть про разногласия, вторые ищут защиту у влиятельных и сильных однокурсников. Третьи не желают отрываться от коллектива, своих новых или старых друзей. Происходящее также усугубляется скорым началом практических занятий в разломах, ведь мы почти закончили изучение монстров пятого класса, и пусть за безопасностью курсантов обязаны следить звезды преподавателей, но я был уверен, что без жертв не обойдется, так как нашим придется ждать ударов не только от монстров, но и враждебно настроенных однокурсников. Выводы Клименкова и Левенши также подтвердил и собравший нас на совещание Федор Федорович, с которым информацией поделились его кураторы из корпуса егерей. Выслушав сведения о ночном происшествии, завершении работы инспекции и готовности аристократов к эскалации, люди подобрались. Никому из присутствующих ничего разжевывать было не нужно. Некоторые бояре и раньше, несмотря на перемирие, вели себя нарочито вызывающе, так что небольшие конфликты все же были. Теперь же, после исчезновения главного сдерживающего фактора, копящееся напряжение обязательно найдет выход, и последствия могут быть весьма печальными. «А что с перемирием?» — спросил кто-то, прерывая тишину. «Разве его отменяли? Насколько помню, маркиз, выступавший поручителем со стороны нейтралов, крайне щепетильно относится к данному слову и неплохо вразумил парочку излишне наглых барончиков и даже одного графа». «Это детали», — мрачным тоном произнес Анисим. «Тебе станет легче, если Вальд лично объявит о прекращении перемирия, а затем отправит в тебя огненный шар. Или если кто-то нападет на нас, наплевав на договоренности, а маркиз выразит ему свое неодобрение. Думаю, нет. Так что не занимай голову подобной ерундой. Пусть боярич сам позаботится о своей чести, а нам нужно сосредоточиться на безопасности людей и постараться не проморгать внезапное нападение». «Мы раньше не особо расслаблялись», — вставил слово, пожавший плечами Владислав. «Каждый день ожидали подвоха и готовились к худшему, так что призываю не заниматься болтологией, а предупредить людей об опасности и самим смотреть по сторонам. Этого будет достаточно». «А вы уверены, что боярам вообще есть до нас дело?» — спросил еще кто-то из присутствующих. Лишившись возможности давить на нас, они переместили внимание на других однокурсников и теперь конфликтуют между собой. «И что?» — перебил говорившего Анисим. «Будем надеяться на их вражду и поставим на кон здоровье наших людей? Не слишком ли? Да и кто мешает боярам объединиться и дружить против нас? В таком случае они помирятся гораздо быстрее». В итоге совещания мы решили внимательней смотреть по сторонам и ждать внезапного нападения. Как показало время, сделали это не зря. В понедельник в учебных аудиториях витало чуть ли не осязаемое напряжение. Еще недавно противоборствующие бояре теперь с предвкушением поглядывали на безродных, словно бы ожидая команды ФАС. А после обеда ситуация усугубилась новой информацией. Инспекция завершила работу и покинула территорию центра. Несмотря на ожидание неприятностей, из-за которых мы даже не поехали в разлом, в этот день ничего критичного так и не произошло. А вот во вторник утром, после выхода из столовой, меня обжег чей-то недоброжелательный взгляд, и чувство опасности стало грызть изнутри. Духовная энергия наполнила тело, вокруг меня сформировался щит воли, и я незаметно осмотрелся. Недоброжелателем оказался расположившийся на значительном отдалении Эрик Лерсон, лидер звезды, у которой я перехватил разлом с гориллами. «Не простил, значит», — понял я его нахождение здесь и тихо дал команду окружающим курсантам приготовиться к бою. Судя по ощущениям, барон задумал какую-то пакость. Эрик расположился неподалеку от столовой, в которой находился объект, и с предвкушением ждал начала действа. Сегодня он не только отомстит одному наглому безродному псу, которого спасала прибывшая инспекция и приказ куратора отложить расправу, но и начнет возвращать расположение руководства, потерянное из-за нескольких просчетов и гибели очередного новичка его звезды. «Словно я виноват, что мне постоянно подкидывают каких-то слабаков», подумал мужчина с кольцом егеря пятого класса на пальце. «Но ничего, сегодняшняя акция позволит проверить уровень нескольких перспективных кандидатов этого года. Возможно, кто-то из тройки мне и подойдет». Мысль о том, что наиболее одаренные курсанты будут бороться за возможность попасть в его звезду, заставила Эрика довольно улыбнуться. Вот он и вышел на определенный уровень. А нынешняя молодежь, несмотря на горячность, оказалась далеко не глупа. Многие одиночки бессильного рода за спиной отдавали себе отчет, что после выпуска им предпочтительнее вступить в уже сформированную звезду с опытными егерями, а не стать представителями мясной команды, члены которой достаточно часто отправляются на корм монстрам из-за малого опыта и допущения элементарных ошибок. А разломы обычно этого не прощают. Так что Лерсон, понимая зависимость юнцов от своего слова, предоставил им возможность отличиться, зачищая центр от засилья безродных ублюдков. Понятное дело, что начать он решил с бешеного пса, того самого урода, который подставил его в разломе горилл, а затем вывернулся из подготовленной ловушки в здании комендатуры, что стало одной из причин появления в центре подготовки инспекции международного штаба корпуса. Вспомнив выволочку, устроенную куратором, а также лишение его звезды правильных заказов, позволяющих прилично зарабатывать, егерь со злостью сжал кулаки. «Ну, держись, пес, ты ответишь за все, а твоя тупая башка позволит мне начать восстановление репутации и станет неплохим напоминанием для остальных безродных, которые слишком уж много о себе возомнили». Наградив вышедшего из столовой Ладова злорадным взглядом, он проследил, как безродные двинулись в сторону учебного корпуса, а им навстречу из-за угла столовой рванули два десятка благородных. Однако не успели бояре полностью выйти на дорогу, как простолюдины сходу ударили парочкой заклинаний и бросились в атаку. Эрик все еще улыбался, а безродные, трое из которых вдруг размазались в воздухе из-за высокой скорости движений, уже проскочили сквозь разлетевшихся во все стороны аристократов и даже успели выставить магические щиты, закрывшись от последовавших ударов в спину. «Ушел!» — мелькнула в голове мысль, и Эрик из-за накрывшего его бешенства едва не бросился вслед за Ладовым, но быстро взял себя в руки. «Нет, нельзя, еще не хватало, чтобы куратор связал мое имя с провалом этих неудачников. Тогда возвращение позиции еще больше затянется». После недолгого размышления Лерсон решил, что даже провал можно обставить грамотно и использовать его себе на благо. Если Ладов слишком силен для курсантов, значит, им должен заняться кто-то более сведущий и опытный. Тот, кто решит проблему кардинально и тем самым предоставит графу результат реальной работы. То, что можно будет предъявить взору генерала Рогозина после вопросов, которые обязательно последуют из-за очередного происшествия. Заодно и лично удавлю этого наглого ублюдка. Один свидетель, он давно напрашивается. Последние мысли помогли егерю собраться и успокоиться, поэтому он достал телефон, быстро нашел нужный контакт и нажал кнопку вызова. Пора кое-кому напомнить, что карточный долг свят, так что пусть шерстит базу и выясняет, какой разлом забронирует для себя пес. Требуя услугу от должника, Эрик даже не полагал, что координаты нужного разлома будут у него уже спустя пару часов. «Хрень какая-то!» — в голос выругался Лерсон и едва не бросил телефон в стену. «Что случилось?» — лениво спросила полулежащая на диване Ханна. «Нам подкинули очередной бесперспективный разлом? Или это связано с утренним позорищем?» «Последнее!» — хмуро ответил Эрик, досадуя на столь быстрое распространение слухов. «Только что общался с Палиным, который из техников. Так этот урод вместо того, чтобы честно отдать долг, пытается меня обмануть!» Заметив заинтересованный взгляд подруги, мужчина продолжил. «Да все этот Ладов! Палин обещал узнать координаты разлома, который тот зарезервировал за собой. Прошло не больше 2 часов, а он уже скидывает мне информацию и клянется в ее верности. Но не урод! По ложному следу меня пустить надумал!» «Эрик?» — враз посерьезнела Ханна. «Я тебе уже говорила, что как только речь заходит об этом безродном, так твои мозги враз перестают нормально работать. Не врет тебе Палин!» «Я же докладывала, что этот Ладов не так прост. Он достаточно часто выезжает в разломы. Пусть он всего лишь курсант, но не стоит его недооценивать. Забыл, что урод устроил в семерке горилл». Некоторое время все молча смотрели на лидера звезды, и тот кивнул. «Ты права. Мальчишка действительно силен. Но это лишь еще одна причина, чтобы покончить с ним как можно скорее, пока он не набрал силу». «А еще Ладов начал готовить себе команду», — добавил молчащий до этого Алан. «И пусть она состоит из пенсионера, мальчишки и какого-то неудачника, но все же...» «Делайте, что хотите, но переть на них напрямую я вам не дам», — жестко сказала Ханна. «Это может быть опасно». «Я и не собирался этого делать», — холодным тоном перебил ее Лерсон и посмотрел в глаза. «Зачем я, по-твоему, узнавал номер зарезервированного им разлома? Или, может, ты забыла минное дело?» Ханна промолчала, остальные члены звезды тоже. С таким Эриком никто из них спорить не собирался, себе дороже выйдет. Да и предложенный им план был безопасным. Зачем рисковать собой, когда есть возможность нашинковать противника осколками? И на нарушение законов тоже плевать, разве они впервые выполняют столь скользкие и неприятные дела? Не дождавшись возражений, Лерсон жестким тоном произнес: «Значит так, через час выдвигаемся к семерке, не забываем про оружие, боеприпасы и еду, все-все знаете, и мины возьмите. Ханна права, этот пес не так прост, как кажется, так что подстраховка лишней не будет». После доведения приказа подчиненные тут же взялись за работу, и не только потому, что слова Эрика для них закон. Уверенный тон лидера отчетливо говорил о том, что у него есть план действий, а значит, он уверен в скором восстановлении их звездой своих позиций, получении денежных заказов, и их ждет сытая, привычная жизнь, а не то ужасное положение, в котором им приходилось находиться несколько месяцев. Оперативно решив все вопросы, отряд направился по координатам чужого разлома, а затем, не доезжая до нужного места нескольких километров, оставил автомобиль у уже зачищенного пятна, после чего с применением мер предосторожности проник в разлом. Неполная зачистка локации много времени не заняла, устройство минных ловушек тоже, теперь нужно было только ждать. «Окончание пар, обед, время на личные дела и проезд до места», произнесла принявшаяся за подсчет Ханна и посмотрела на экран телефона. «Часов 16-17, они должны уже быть здесь, но можно еще час накинуть на разные неожиданности». «А почему не 2?» — спросил Алан, не перестающий следить за пятном. «Потому что нужно время на зачистку и возвращение в центр», — ответила женщина и покачала головой. «Завтра пары, и их никто не отменял». Однако ни в 18, ни в 19, ни даже в 23 часа Ладов не появился. «Значит, в центре после занятий проходил разбор полетов по утренней драке», — подумал давно взявший себя в руки Лерсон и встал со своего места. «Заканчиваем. Сегодня он сюда уже не сунется». Подчиненные поддержали командира сдавленными ругательствами, а Ханна произнесла: «Чертов безродный! Теперь я еще больше хочу его убить. Столько времени из-за него потеряли». Алан согласно кивнул, а Эрик приказал: «Соберите здесь все, а я пока схожу позвонить. Нужно узнать, что за хрень происходит в центре и почему этот урод сегодня не приехал». Пока ругающиеся подчиненные принялись демонтировать мины, Лерсон обошел опасную зону по краю и сделал шаг в пятно. Однако не успела белесая пелена уйти из глаз, как чувство опасности заставило тело нырнуть вперед, уходя от удара. Ничего больше он сделать не успел. Нечто твердое все же достигло его головы, и после нескольких пропущенных ударов сознание поглотила тьма. Над лежащим телом тут же склонился крепкий молодой человек, и в его руках появился моток проволоки. «Живой? Вот и хорошо. Значит, скоро поговорим. Или не стоит? Пятый класс же. Может быть весьма опасным, хотя я тоже не так прост. Так что справлюсь. Да и кто еще поделится со мной скрытой от чужих глаз внутренней информацией?» Оттянув находящегося без сознания егеря под ближайшую елку, неизвестный вернулся к разлому и принялся ждать следующую жертву. Из разлома я возвращался под самое утро и, несмотря на усталость, был в весьма приподнятом настроении. А все потому, что днем ранее, уходя в прорыв через строй аристократов, я успел ощутить бешенство, исходящее со стороны Лерсона, и просчитал его. Разлом был своевременно зарезервирован. Александр, Николай и Михалыч получили задание в расположении центра, а я отправился на охоту за черными егерями. Следов перед разломом, как ни старался рассмотреть, не смог. Видимо, кто-то из противников скрыл шаги на снегу с помощью ветра. Так что, если бы не опыт предыдущей жизни и активировавшаяся интуиция, то я бы ничего не заметил. Однако, как только сомнения в ловушке пропали, я обошел разлом по большой дуге и приблизился к нему с тыльной стороны. Остальное было делом техники. Напитал организм духовной энергией, набросил на себя скрывающие техники и, приняв позу для медитации, стал ждать. Сначала пленил вышедшего из разлома Лерсона, затем и тройку его подчиненных. Последние даже успели среагировать, и Ханна ударила перед собой площадным заклинанием. Благо, я воспользовался техникой шаг и без проблем переместился ей за спину. Остаток ночи потратил на перекрестный допрос пленников. К сожалению, времени у меня было мало, а интересующих вопросов много, поэтому пришлось спешить и не особо следить за сохранностью пленников. Сочувствия к напавшим у меня не было, хотя они постоянно просили о милосердии. Твари словно забыли, что еще недавно планировали нашпиговать мое тело свинцом, а затем и убить. Посильную помощь в отделении зерен от плевел неожиданно оказал Алан. Мужчина стал настоящей находкой, еще и потому, что сходу осознал ситуацию и бросился мне в ноги, предложив за свою голову 3 миллиона рублей, а также помощь в добывании нужной информации. «Но ты ведь понимаешь, что просто так отпустить я тебя не смогу?» — спросил я. «Мне нужны гарантии, что ты будешь молчать о произошедшем. Выход я здесь вижу только один». «Какой?» — прохрипел мужчина. «Ты должен будешь убить их на камеру телефона», — ответил я, посмотрев ему в глаза. — Это будет моя страховка на случай твоих неправильных действий. Алан с готовностью закивал и изобразил преданность, а в глубине его глаз плескалась такая ненависть, что я тут же перехотел оставлять его в живых. — Нет, такой помощник мне не нужен. Предаст при первой же возможности, хотя польза при допросе от него определенно есть, да и разговор он уверенно направляет в нужное русло и не обращает внимания на ругательства от недавних товарищей. Насчет ценности Алана я оказался прав. Именно он позволил мне выйти на куратора Лерсона, некого графа Шпилевского, негласно курирующего работу по влиянию на безродных, обучающихся в центре, в том числе их перевод в небоевые подразделения. Помимо этого, мне удалось выяснить, где Эрик хранит некоторый компромат на своего начальника, а также довольно внушительную сумму в 4,5 миллиона рублей. Последнее удалось узнать лишь потому, что Лерсон решил предоставить информацию в обмен на прекращение пыток и быструю смерть. Его подход мне понравился, так что я согласился. Деньги мне лишними не будут, позволят покрыть остаток долга перед корпусом и в любой момент завершить обучение. Неплохой козырь на тот случай, если бояре или руководство центра станут давить на меня сильнее. После напряженной работы я с соблюдением всех мер предосторожности отнес неудачливых егерей в ближайший разлом и оставил тела голодным монстрам. А затем, проследив, как похожие на скорпионов твари раздирают погибших на куски, поспешил на выход. После пар отправлюсь по нычкам егерей. Нужно действовать быстро, пока их никто не считает погибшими, думал я, перебирая в памяти особенности тайников и места, в которых они располагаются. Надеюсь, бояре сегодня не станут обострять конфликт и позволят мне заниматься своими делами. Оказалось, что нет. Пока я решал проблемы с Лерсоном и его людьми, аристократы еще несколько раз жестко сцепились с простолюдинами, а затем в дело вмешался маркиз Вальд, который ранее выступал гарантом перемирия. Так что после занятий пришлось в составе небольшой группы отправляться на разговор с боярами. «Хотят выставить нас виновными», — сказал подошедший ко мне Ребутов, «словно это мы первые нарушили условия перемирия, а не они поджидали нас у столовой». «А еще попробуют расколоть отряд», — добавил стоящий поблизости Вячеслав. «Хотят, чтобы Федя сдал Гордея и выгадал всем остальным еще немного времени на спокойное обучение». «Он на это не пойдет», — произнес Анисим. «И не только потому, что раскидываться сильными бойцами смерти подобно. Федорович — честный человек. Он вообще никого из наших не сдаст, сколько бы ему за это ни предлагали». «Значит, нас атакуют прямо здесь, и о спокойных деньках можно будет забыть», — ответил Владислав. «Хотя бояре в любом случае это сделают. Посмотри, с какой злостью глазами зыркают. Реванши хотят. Все же мы долго уходили от конфликта, а вчера разошлись почти на равных, хоть немало наших сейчас уцелителей. Только вот для потомственных аристократов подобный результат все равно, что поражение». В какой-то момент от группы бояр вдруг отделилась одинокая фигура и не спеша направилась к переговаривающейся тройке. «Тищев!» — сразу опознал я маркиза и насторожился. Что он задумал? Лукинский и Вальд появлению еще одного аристократа явно не обрадовались, а спустя несколько минут бурных обсуждений, когда позы бояр стали менее напряженными, Федор Федорович направился к нам. «Ну что там?» — первым делом спросил Анисим. «Конец перемирия?» «Да», — кивнул Васильев и посмотрел на меня. «Или голова Гордея. Пытаются выставить его виновным в заварушке с боярами. Мол, это он велел всем приготовиться и атаковать по команде. Хотя внятного ответа на вопрос, что делали аристократы у чужой столовой, никто так и не дал. Гуляли, блин». «А этот зачем пришел?» — уточнил Владислав, кивнув в сторону последнего из прибывших аристократов. «Это маркиз Тищев. Сказал, что у него есть предложение, которое удовлетворит обе стороны», — пожал плечами Васильев. «Правда, я так и не понял, о чем разговор. Слишком все расплывчато было. Но эти даже глазом не повели, а затем вроде как заинтересовались. Попросили дать им пару минут на беседу, и если это будет возможно, пригласить на переговоры Гордея. Дипломаты хреновы». «Если нужен я, то тогда пойдем. Послушаем, что нам бояре предложат», — сказал я, сделав шаг вперед. «А ты знаешь, что Тищеву от тебя понадобилось?» — с подозрением спросил Анисим, и я решил приоткрыть карты, чтобы продемонстрировать окружающим доверие. «Так получилось, что с маркизом я познакомился еще летом. Пару раз мы с ним общались после этого, а потом он предложил мне поучаствовать в одной авантюре. Отказывать не хотелось, чтобы не обострить и так непростую ситуацию на курсе. Пришлось кормить завтраками. Вот он, видимо, и решил использовать эскалацию конфликта к своей выгоде. Если бы не знал, что в драке у столовой и последующем скандале виноват Лерсон, то стал бы подозревать Тищева. Слишком уж своевременно у него все получилось. Если он продавит мое участие в боях, то ими заинтересуются все учащиеся курса и многие их знакомые, а это для планов маркиза весьма полезно». «А что за авантюра?» — тут же уточнил Ребутов. «Ты ее примешь?» «Если мне дадут гарантии и позволят продлить перемирие на несколько месяцев, то почему бы и нет? Но сначала нужно послушать бояр». Ценный совет дал Владислав. «Даже если примешь решение согласиться, то выгоды время на размышление. Пусть видят, что ты хоть и безродный, но парень непростой, тогда можно будет выторговать условия получше». «Так и сделаю». Благодарно кивнул я ему, и мы направились в сторону прекративших переговоры аристократов. «Господа приняли мое предложение и посчитали его весьма интересным. произнес Тищев, когда мы приблизились. «Теперь дело за тобой. Ты его примешь?» «Добрый день, господа», произнес я первым делом и только затем сконцентрировал внимание на маркизе. «Смотря, в чем оно заключается». Тищев покосился на Васильева и произнес. «Ты выполняешь состоящее из трех этапов задание, а мы забываем про инцидент у столовой». «Ваше сиятельство», — произнес я с легким укором в голосе, — «при всем уважении, но что мне даст ваша забывчивость в отношении указанного происшествия? Вернет нейтральный статус в глазах аристократии или помешает кому-то устроить новую провокацию?» «О чем идет речь?» — приподнял бровь Лукинский и, позволив себе легкое презрение в голосе, добавил. «Курсант, нам доподлинно известно о вашем приказе товарищам. Именно вы дали команду приготовиться к бою и атаковать направляющихся в учебный корпус аристократов. Или считаете, что два десятка опытных воинов и магов, готовых к бою, позволили бы вам спокойно уйти? Или решили, что у нас нет своих людей в вашем окружении?» На лице Вальда появилась снисходительная ухмылка, а я тем временем произнес. «Щепетнов, Аксенов и Пивенов. Именно эти господа собирали курсантов, желающих преподать урок бешеному псу и его приближенным». Заметив тень, мелькнувшую в глазах маркиза, отбил подачу. «Или вы считаете, что у нас нет своих людей в вашем окружении?» «Вздор!» — заявил Лукинский. «Это всего лишь слова!» «Как и то, что говорят ваши люди», — пожал плечами я, а Федор Федорович с осуждением покачал головой. «О каких гарантиях мы можем говорить, если вы даже не владеете ситуацией среди своих сторонников?» «Вот-вот, перед тем, как обсуждать договоренности, имеет смысл уточнить, все ли будут их соблюдать. Уверены ли вы в том, что этого удастся добиться?» «Разве до этого момента аристократы нарушали взятые на себя обязательства? Или мы устранялись от недоразумений, устроенных нашими людьми?» — уточнил Вальд. «Справедливо», — согласился Федор Федорович. «Только вот в причинах обсуждаемого конфликта никто не разобрался. Вам было удобнее обвинить во всем нас». «Что вы хотите за свое участие?» — влез в разговор Тищев, понимая, что обсуждение свернуло куда-то не туда. «Перемирие», — ответил я. «До окончания выпуска. Вы сами видите, что безродные прибыли в центр учиться, а не затевать конфликты. Нам этого не нужно». Лукинский позволил себе едва заметную улыбку. «А кому вы там нужны? В таком количестве? Да еще и на выпуске». «Гражданам страны и императору», — ответил вместо меня Федор Федорович, «которые заинтересованы в уменьшении количества монстров и разломов». «Как будто будет толк от толпы слабых егерей, большая часть которых загнется уже после первого года службы», — покачал головой граф. «Если все обстоит именно так, то почему вы препятствуете нашему обучению?» — спросил я. «Какое аристократам может быть дело до низшего сословия?» «Мы сами решаем, до чего нам есть дело, а до чего нет», — вновь холодным тоном произнес Вальд. «А насчет перемирия до конца обучения даже и не думайте, разве только до окончания квартала. Это решение примут все. Слишком интересное предложение сделал маркиз Тищев. Нам удастся убедить сторонников придерживаться его». «Я буду рисковать своей жизнью и здоровьем», — произнес я и ощутил на себе удивленный взгляд Васильева. «Остальные ничем». «Зато безродные получают почти целый месяц спокойного обучения», — произнес Вальд. «Но если ты не согласен, то и разговаривать не о чем». «Он согласен», — ответил за меня Тищев. «Но сроки перемирия нужно все же обсудить. Предлагаю добавить к названному сроку и 2 недели отпуска. Все равно в центре почти никого не будет». «А также 2 недели с начала нового квартала», — добавил Федор Федорович, понимая, что бояре торговаться не желают, «чтобы дать время курсантам втянуться в учебу. Это будет полезно для всех». «Неделя», — отрезал Лукинский, — «больше я обсуждать не намерен». Окружающие перевели взгляды на меня, а я, выждав некоторое время, произнес: «Вопрос весьма серьезный и требующий нескольких дней на раздумье. Мне нужно взвесить все «за» и «против», а господам-аристократам убедиться, что подобное условие будет уместным и станет всеми выполняться». После этих слов Лукинский усмехнулся. «Будь уверен, курсанты с удовольствием проследят за тем, как монстры будут рвать бешеного пса, даже нейтралы. Для этого будут согласны немного потерпеть». «Встречаемся завтра, здесь же и в это время», — вдруг отрезал Тищев. «Или так, или никак. Можете быть свободны». Вернувшись к своим, мы отправились в одну из пустующих аудиторий и некоторое время обсуждали прошедшие переговоры. Пришлось приоткрыть карты и пообещать содрать с маркиза официальный договор и слово аристократа, подстраховаться так, чтобы мне не подсунули монстров третьего и четвертого классов. Вновь оказавшись на улице, я столкнулся с одним из помощников Тищева, в глазах которого мелькнуло мстительное удовлетворение. Подойдя ко мне, мужчина протянул конверт и развязным тоном, которого я не слышал от него раньше, произнес: «Маркиз велел сделать тебе внушение, а также напомнить, что с его семьей безродному псу лучше бы не спорить, может оказаться себе дороже. Я же, в свою очередь, решил отправить своих людей в ту деревню, из которой ты выбрался». Открыв конверт, я достал из него фотографии и услышал мстительное удовлетворение в словах мужчины. «Теперь, надеюсь, ты наконец вспомнил, что являешься никем в этом мире, и то, что стоит его светлости только пожелать, и ты лишишься всего. Дошло, наконец? Хорошо. Тогда завтра я жду от тебя положительного ответа на предложение господина. Иначе...» Порученец маркиза попытался нависнуть надо мной и поглумиться, но, натолкнувшись на поднятый взгляд, вдруг заткнулся и сделал несколько шагов назад. «Я все сказал!» — вдруг как-то испуганно проблеял он и скользнул в открытую дверь учебного корпуса. Мой взгляд сам собой зацепился за отражение в окне двери, и я заметил свои налившиеся красным цветом глаза. Только после этого удалось взять свои эмоции под контроль и успокоиться. «Да, сильно же меня приложило. Видимо, мальчишка Ладов все еще сидит где-то внутри», — подумал я и вновь переместил взгляд на фотографии. С них на меня смотрела младшая сестренка Гордея, на лбу которой была нарисована мишень.